ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому, живем ли или умираем, всегда Господь. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Боже мой, от тебя не скрыты мои тайны. И все боли сердца знаешь ты, как с первого греха доносит раны. Знаешь ты, что я часто так изнемогаю, но в чем я свято жизнь прожить, лишь и ты покорно за тобою. Свято жить, свято жить, научись на самом себе. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Матфея 7:35. Эти слова Христовы учат нас практическому служению Богу и ближним. Грех не в том, что мы видим чужие недостатки, а в том, что мы смотрим только на них и совершенно не чувствуем своих собственных, которые гораздо больше, страшнее и отвратительнее. Пусть каждый человек будет для нас зеркалом, и его недостатки пусть напоминают нам милость и силу Господню, которые удерживают нас от зла. Многие люди порядочны лишь потому, что они трусливы на преступления, а не потому, что преступления отвратительны для них. Глядя на убийцу, припоминайте себе случаи, когда вы желали скорой смерти тому или другому, когда были разгневаны его действиями или завидовали его успехам. Глядя на прелюбодея, вспоминайте, что и ваши мысли блудили за кем-то или с кем-то. Глядя на вора, думайте о том, что и вам хотелось иметь то или другое, принадлежащее кому-то другому. Много разных сучков можно видеть в глазе ближнего и не замечать своих собственных. Сатана – старый рыбак. На всякую рыбу он имеет специальный крючок и приманку. Жизнь человека – это борьба с искушениями. Не топчи упавшего, а подними. Апостол Павел так советовал: «Братья, если упадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Галатам 6.1. Как скажешь брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Христос, как премудрый учитель, иногда употреблял гиперболы для того, чтобы нагляднее представить сущность предмета. Буквально ни сучок, ни бревно не могут поместиться в глазе человека. Маленькая порошинка, естественно, вызывает слезотечение. Понятно, что что речь здесь идет о духовном зрении. Небольшому сучку противопоставляется целое бревно. Один человек примиряется с трением сучка в его духовном глазе, а другому и целое бревно не мешает смотреть на чужие недостатки. Дело становится еще хуже, когда устранять чужие пороки берется тот, в ком собственные пороки несравненно большие. Ничто так не раздражает и не ужесточает простых людей и не толкает их к безбожью, как нерадивая и нечестивая жизнь людей, именующих себя служителями Божьими и носителями правды света. Тут не поможет старая увертка. Слушайтесь, как я вас учу, а на мои дела не смотрите. Таких людей Христос назвал лицемерами, то есть артистами, которые временно играют ту или иную роль перед публикой. От служителей Божиих, от носителей и распространителей правды и праведности мир ожидает не повторения давно провозглашенных истин, а проявления дел благочестия и действительной святости. Только имея это в своей жизни, люди могут приступать к исправлению жизни своих ближних. Только устранивший из своего собственного глаза бревно, человек будет знать, как легче и безболезненнее вытащить сучок из глаза брата своего. Если же твой брат видит в твоем глазе бревно, он не захочет твоих услуг для удаления сучка из его глаза. Если сам не стоишь на прочной моральной высоте, то никого не вытащишь из болот и пороков. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Я не могу помочь другим, если Господь не поможет мне освободиться от моих пороков. Некоторым исцеленным Христос запрещал говорить, что это Он исцелил их. Но освобожденным от легиона бесов, которого никто не в силах был укротить, Иисус повелел: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Этот чудесно исцеленный человек был для всех неопровержимым доказательством любви и силы Христовой. Каждый спасенный Господом человек знает, что спасение он достиг не своими силами, а получил его как дар Божьей милости. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 6:36. Сказал Христос иудеям. Только Он может порвать оковы, привязывающие нас к земле и земному. Только освобожденные Христом знают истинную свободу и могут говорить о ней другим. Христос не запрещает нам вынимать сучки из глаз ближних, а только требует, чтобы мы на себе научились, как это делать. По личному опыту, если только он у нас имеется, мы знаем, как трудно и почти невозможно самому вынуть бревно из своего глаза. А Христос делает это легко и безболезненно. Зная это, за устранение сучков из глаз наших ближних мы возьмемся не сами, а направим больных к Иисусу Христу. Будем теми добрыми друзьями, которые принесли расслабленного к Нему и положили у ног Его. Аминь.